Глава 8. Алик. Царапающие звуки в замке. Звон ключей снаружи заставили Алика подняться и пойти к входной двери. День был утомительный, он собирался спать. Шарканье ключа в скважине повторилось, и знакомое бормотание за дверью возвестило возвращение Дмитрия. Алик, улыбаясь, начал открывать дверь. Дмитрий выпрямился, словно вырос на пороге. Он был не один. Опять притащил девушку, но Алик был ему очень рад. Он протянул руку с порога, заслоняя с собой дверной проем. Делая это явно намеренно. Сейчас начнет оправдываться, что он, мол, не монах. «Здравствуйте, проходите уже», — поприветствовал Алик добродушно. «Я не один», — сказал Дмитрий шепотом. «Я заметил». Алик не старался рассмотреть гостью. Квартира принадлежала Дмитрию. Этот флирт продлится недолго, максимум неделю. Он даже подумал, что Дмитрий привел подкрепление. Последний раз они изрядно наорали друг на друга. Димка уехал, а Алик еще долго чувствовал себя виноватым. Чтобы устранить возможное разбирательство, Дмитрий привел девушку. «Ты сядь, а? Сядь, пожалуйста», — попросил Димка. Что-то подозрительное было в его поведении. Еще вчера он что-то праздновал. Это Алик уловил по характерному запаху. Зачем он пьет спиртное, если пьянеет плохо? Эту способность Дмитрий открыл в себе после того, как неудачно стрелял в Эл. Опять дрогнула струна внутри при воспоминании о ней. Сесть в узкой прихожей было негде. Он просто отошел к противоположной стене, прислонился спиной. Дмитрий, наконец, вошел. «У меня новость для тебя. Уж не знаю, что с тобой будет», — начал извиняться Дмитрий. «Ты в обморок не падай, а?» «Это ты у нас млеешь от женщин», — решил пошутить Алик. Склонив голову на бок, посмотрел на него. «Не от всех, но от этой. Я был пьян, поэтому смог удержаться на ногах». Парадокс. «А должно быть наоборот?» — опять пошутил Алик. Что же он затеял? Алику совсем не хотелось огорчать Димку, но его усердные попытки найти ему женщину уже раздражали. Алик мысленно приготовился отбиваться от новой попытки. Дальше произошло невообразимое. Девушка протиснулась между дверным косяком и Дмитрием и оказалась в прихожей первой. Едва мелькнула копна светлых кудрявых волос. Перед ним возникла Эл в какой-то обычной одежде, в куртке с капюшоном и в джинсах, заправленных в сапоги. Стена за спиной стала своеобразно твердой, а тело свело так, что он начал сползать по стене вниз. «Держи, упадет», — скомандовал Дмитрий. В следующее мгновение он уже близко видел лицо Эл. Она удерживала его, пока Дмитрий не закрыл дверь и не помог ей усадить его на пол. Они уселись по обе руки от него, придерживая тело плечами, каждый со своей стороны. С ним бывает от переизбытка чувств. После хиома прошли приступы, но иногда он может впадать в транс, — объяснил Дмитрий, выглядывая за Алика на Эл. Алик повернулся на его голос. «Ничего, пройдет». Алик повернулся в другую сторону. Он увидел знакомое лицо. По спине снова побежали мурашки. «Это Эл? Это она?» Она слабо улыбнулась ему, а в глазах он прочел что-то красивое. Они были удивительные. Сияли, смотрели на него с нежностью. Он растерялся и подумал, что Дмитрий зашел слишком далеко, найдя похожую девушку. Он продолжал смотреть на нее и думал еще о чем-то. Его плечи стали чувствовать прикосновение прижатых к нему плеч. Ощущения были болезненными, как будто с рук сняли кожу и приложили инородные предметы. Со стороны Дмитрия шла мощная сила, которая оглушала его, а с ее стороны веяло какой-то незнакомой легкостью. Но боль там была сильнее. Он продолжал смотреть на нее. Какое знакомое лицо. Каждая черта знакома. Чуть приподнятые уголки губ. Глаза, казавшиеся большими из-за темных зрачков. Но теперь они стали бледнее. Радужка была приятно светло-коричневого оттенка, поэтому глаза красивые, но не обладающие приковывающим действием. «Возьми его под руку», — сказал Дмитрий. Карие глаза посмотрели на него. Алик ощутил, как его берет за локоть осторожная рука. «Держи». «Держу», — произнесли губы. Сила слева изменилась. Над ним склонился Дмитрий. Его нужно отвезти в кухню, в холодильнике есть лекарство. Мне не нужно лекарство, возразил Алик. Ну да, кивнул Дмитрий. Лекарство под боком сидит. Я в душе спать. Ты спал весь полет, возмутилась Эл. Дмитрий постучал по циферблату часов. Так ночь уже. У тебя там всегда ночь, возразила Эл. Нет, только полгода, уточнил Дмитрий. Ты была в Норильске? Проговорил Алик. О, уже оживает, обрадовался Дмитрий. Я вам не нужен. Разбирайтесь сами, дети мои. Он стал шумно раздеваться, аккуратно повесил одежду, побродил по квартире, собирая чистую одежду. Следуя в ванную, проходя мимо сидевших в прихожей друзей, он спросил Уэлл. Сама его поднимешь или помочь? Сам встанет, когда придет в себя. Странное выражение «прийти в себя». Оно было точным в применении к нему. Как все знакомо. Шарканье Димки по квартире. Его кокетливый тон в разговоре с Эл. Дмитрий не удержался, присел на корточки напротив Алика, щелкнул его по носу. Очнись, друг, счастье привалило. Алик посмотрел на него и нахмурился. Смотри, вспомнил, что он старше по званию. Эл, он меня все время воспитывает, а повлияй на него, пожалуйста. Лисий хвост, сказал Алик. Дмитрий прищурился, соображая, чтоб такое ответить. А она меня первого нашла. Гордо заявил он и поднялся. За ним закрылась дверь ванной и раздался шум воды. Поддержка справа исчезла. Он мог сидеть сам. Теперь он сообразил, что Эл тоже поднялась, и как же ему стало жаль, что нет прикосновения ее плеча. Он поднял голову, увидел, как она протягивает ему руку, предлагает встать. «Кофе в доме есть?» – спросила она. «Есть. Угостишь?» Он поднялся, не прибегая к ее помощи. Словно не было странного полуобморочного состояния. Он ощутил бодрость. Но с ней пришла и способность думать и оценивать. Эл стояла близко от него, была на полголовы ниже. Все было реально, как прежде, когда-то давно. Он представил, как ликовал Дмитрий, когда она его нашла. Шутка Дмитрия была важна. Его она разыскала первым. Он догадался, что с ним ей было проще возвратиться. Сердце сжалось, и боль вернулась, но она не несла за собой прежнего состояния потери. Эл посмотрела на него, догадалась, что муки начались. Она тоже искала в его лице ответы. Алик из ее видений вкрадчивый, проникновенный, отличался от реального Алика, в лице которого появились признаки сомнений, едва он обрел способность соображать. Шок миновал, ей не хотелось объясняться, ей хотелось поцеловать его. Борясь с этим желанием, она повернулась и пошла на кухню первой. Потом она вспомнила, что не сняла верхнюю одежду. Расстегивая куртку, разматывая шарф, обернулась, чтобы вернуться к вешалке, наскочила на Алика. Волнение возросло. «Я повешу», — предложил он. Он ловким жестом скинул с нее куртку, забрал шарф и отошел. Эл стиснул зубы. «О чем говорить с ним? Не видение перед ней, которое может растаять и не вернуться, а Алик в реальном времени, которому нужно привыкнуть к ее присутствию. Это будет самая тяжелая встреча. Простыми словами извинений здесь не обойдешься. Признаниями в любви тоже. Как бы хуже ни стало». Обрывки видений мелькали перед глазами. Она замерла в дверях кухни. Алик уже вернулся и ждал от нее каких-то действий. Зато ему стало понятно, что она растеряна не меньше, чем он. Каково будет продолжение встречи, он не мог представить. При других обстоятельствах он кинулся бы к ней, как влюбленный мальчишка. Он готов был стать влюбленным мальчишкой, если бы не знал возможные подоплеки ее возвращения. Это была Эл, которая лишь выглядела обычной, но в действительности была недосягаема. Он завидовал простодушию Дмитрия, который мог не знать горькой правды. Эта Эл тоже не навсегда, вернее, ненадолго.